Пушкин отнесся к этому иначе. Он искренне верил, что быстрая смерть в расцвете лет лучше долгого старческого угасания. «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». Пушкин выполнил обещание, данное покойному другу. Без государева разрешения он поехал летом на Кавказ, хотя Грибоедов уже не мог принять его там. Знакомые пытались его отговорить: «Ах, не ездите! Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова». «Так что же», — возражал Пушкин, — «ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал «Горе от ума». Пушкин опубликовал историю своего путешествия в Арзрум, первое прозаическое описание Кавказа и Закавказья, по которому красной нитью проходила тема Грибоедова. Он сказал о нем так же мало, как Бегичев, в отличие от него очень неточно, просто ни слова правды, и в то же время создал непревзойденный художественный образ великого писателя, брошенного властями один на один с вероломными персиянами. Общество хором осудило низость Мальцева. Может быть, немногие на его месте поступили бы иначе, но никто в этом не признавался. Молодой Киселев, которого Нессельроде сберег для Парижа и Рима, возмущался: «Я бы не прятался так подло, как Мальцев. Я бы дал себя изрубить, как Грибоедов. Во-первых, потому что я его любил, и еще потому, что это значило умереть на посту, как часовой». Александра Руссет оборвала всякие отношения с Мальцевым, и император ее за это не осудил. Впоследствии он выдал ее замуж за Смирнова, и под именем Смирновой Руссет она вошла в русскую литературу как адресат писем и посланий писателей 20-40-х годов от Жуковского и Пушкина до Лермонтова и Гоголя. Жандр никак не отозвался на гибель друга, но он расстался с творческой ленью, в которой его так часто упрекал Грибоедов, начал писать самостоятельные вещи, стихи и даже роман в стихах. Варвара Семеновна Миклашевич сочла своим долгом закончить оставленный было роман «Село Михайловское», первые главы которого одобрил Александр Сергеевич. История мрачного преступления крепостника-помещика была запрещена цензурой, но роман стал известен в списках, и в одном из его героев, Рузине, современники находили черты Грибоедова. После смерти Миклашевич Жандр, будучи почти 60 лет, женился на ее молодой воспитаннице и обзавелся кучей детей, которых отчаянно баловал. Он стал сенатором и пользовался всеобщим почтением, был бодр и подтянут, на службу и домой ходил пешком, но карета ехала рядом, так было приличнее. Черновую тетрадь Грибоедова, полученную от умершего Бегичева, он передал Дмитрию Александровичу Смирнову, сыну Вари Лачиновой, который с юных лет и до конца жизни, превозмогая тяжелейшую болезнь, постоянно борясь со смертью, собирал любые свидетельства о жизни великого дяди, разыскивал его еще живых знакомых. Смирнов опубликовал тетрадь, и вовремя. Она сгорела при пожаре его имения Сущева, где Грибоедов когда-то поправлялся после лихорадки в 1813 году. Жандар, Бегичев, Сосницкий. Очень много рассказывали Смирнову о Грибоедове. Рассказы эти тот записал. Не всегда достоверные, они донесли до нас голоса друзей Грибоедова, порой и его собственный живой голос. Еще один человек попытался передать слова и мысли Грибоедова. Фаддей Булгарин. Уже в 1830 году он в своем «Сыне Отечества» разразился слезливо-элегическими воспоминаниями о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове. Как он старался изобразить себя лучшим другом великого писателя, как рыдал и бил себя в грудь. Грибоедова любили многие, но кроме родных ближе всех к нему были Бегичев, Андрей Андреевич Жандар и я. Познав Грибоедова, я прилепился к нему душою, был совершенно счастлив его дружбою, жил новую жизнью в другом лучшем мире и осиротел навеки. В этих записках нашла свое незаконное место и история юнкера Генесиена, и были изложены речи Грибоедова. Уж на что Загоскин мог считаться едва ли не тремя баллами выше Булгарина, а и то не сдержал возмущения. Он, потеряв Грибоедова, осиротел навеки. Фаддей Булгарин осиротел навеки. Ах, он собачий сын! Фаддей Булгарин был другом Грибоедова. Жил с ним новой жизнью. Как не вспомнить русскую пословицу, в которой говорится о банном листе? Всеобщее негодование не остановило Булгарина, и он и дальше продолжал в том же духе, навязываясь в друзья Пушкину, Крылову, когда они уже не могли отвергнуть его притязания. «К усопшим льнет, как червь, фиглярин неотвязный. В живых ни одного он друга не найдет. Зато когда из лиц почетных кто умрет, клеймит он прах его своею дружбой грязной», — отозвался на эти происки Вяземский. «Что ты несешь на мертвых небылицу? Так нагло лезешь к ним в друзья. Приязнь посмертная твоя не запятнает их гробницу». От имени молодого поколения воскликнул Павлов. Булгарин окончательно потерял лицо, связавшись с третьим отделением, и оказался на задворках литературы. Он полагал себя известнейшим автором, поскольку его романы выходили огромными тиражами, но читали их те, кто не составит писателю чести и славы. Литературные пристрастия кухарок и лобазников исчезают без следа. Любовь к Евгению Онегину и горе от ума наследственна. И все же Булгарин по-своему выразил сожаление о смерти того, кого, может быть, искренне считал своим другом. Среди тех, кто близко знал Грибоедова, только двое — Ермолов и Катенин — восприняли его кончину с долей злорадства. Ермолов так и не простил ему близость к Паскевичу и дал понять в беседе с Пушкиным, что Грибоедова не жалко. Плохой, мол, поэт, от его стихов зубы болят. Этот отзыв тем более разителен, что Алексей Петрович глубоко почитал литературу и впоследствии возмущался убийством Лермонтова. Таких людей надо беречь, хотя его творчество было мало понятно старшему поколению. Катенин тоже завидовал, но его зависть не умерла вместе с Грибоедовым, подобно чувству Муравьева, ибо горе от ума оставалось бессмертным. Он с обидой глядел из своей костромской деревни на взлет карьеры Грибоедова. Узнав же о его гибели, намекнул, не покарало ли его провидение за забвение старых друзей, хотя оба раза сам прервал с ним переписку. Смерть Грибоедова может маловерного поколебать. Нет ли, мол, провидения? Только весть о тегеранской резне достигла, разумеется, и высочайших ушей. Это была первая насильственная смерть русского писателя в царствование Николая I, если не считать казни Рылеева, но то особый случай. Когда вслед за Александром Грибоедовым погиб Александр Пушкин, погиб от того, что император силой удерживал его при дворе, даже несуеверный Александр Бестужев, взявший после восстания псевдоним Марлинский, решил, что скоро настанет его черед. Когда Александр Бестужев таинственно погиб на Кавказе, когда в солдатском лазарете умер от малярии Александр Адоевский, когда тюрьма и кандалы умертвили Александра Полежаева, многие подумали, что имя Александр вредно для русских поэтов. И только гибель Михаила Лермонтова, наиболее угодная царю, которую он сознательно ускорял, посылая его на верную смерть, в обреченный на уничтожение полк, только эта гибель доказала, что не имя, а участь поэта вредна для русского человека. Кехельбекер в одном из последних своих предсмертных стихотворений вспомнил всех тех, кого он любил и пережил, написав, как всегда, не гладко, неудачно, но очень умно. Участь русских поэтов. Горька судьба поэтов всех племен. Тяжели всех судьба казнит Россию. Бог дал огонь их сердцу, свет уму. Да, чувства в них восторженные пылки. Что ж, их бросают в черную тюрьму, морят морозом безнадежной ссылки. Или болезнь наводит ночи мглу на очи прозорливцев вдохновенных, или рука любезников презренных шлет пулю их священному челу, или же бунт поднимет чернь глухую, и чернь того на части разорвет, чей блещущий перунами полет сиянием облил бы страну родную. Николай I не любил писателей, если они не выражали постоянно верноподданнических чувств. Его прямо и косвенно обвиняли в смерти Пушкина, Лермонтова, Бестужева. Но смерти Грибоедова он не хотел. Автор «Горя от ума» был ему неприятен, но этот автор давно ничего не писал. По слухам, задумывал трагедию из грузинской жизни. Это не было бы страшно императору. Зато убийство русского полномочного министра наносило престижу России и ее государя удар небывалой силы. Николай не встречал в России признания своих достоинств и заслуг ни в одном слое общества, кроме как среди чиновников, доносчиков и жандармов. Он желал хоть блестящими победами добиться уважения подданных. И вдруг он был смертельно оскорблен, презрен в лице своего посла. Император жаждал мести. Но Нессельроде думал иначе. Верный своей нелепой пробританской политике, министр больше всего опасался неудовольствия англичан, если Россия проявит излишнюю резкость в отношении Персии. Ничего еще не зная, ничего не желая знать, граф заранее решил свалить всю вину на тегеранскую катастрофу, на самого Грибоедова, благо тот не мог ответить. Даже глава третьего отделения Бенкендорф, в память о своем младшем брате, хорошо относившийся к Грибоедову, счел необходимым под видом собранных пересудов представить Нессельроде твердое убеждение общественного мнения, что посланник пал жертвой политической интриги. Но министр тотчас ответил, что мнение сие непрозорливо, что Грибоедов, несмотря на пребывание в течение нескольких лет в Тавризе и непрерывные сношения с персами, плохо узнал и неверно судил о народе, с которым имел дело. Кто же судил вернее? В России не было лучшего знатока персидских дел и нравов. Не иначе как Нессельроде имел в виду англичан, чье суждение, конечно, единственно правильное. Но Бенкендорф не стал, да и не мог вмешиваться в вопросы международной политики. Он постарался сделать то, что было в его власти. Настась Федоровна к тому времени начала дело и против Булгарина, требуя вернуть деньги, взятые из награды Грибоедова. Третье отделение, заменив собой суд, велело Булгарину отчитаться о тратах. Тот доказывал, что издержал огромные суммы на покупки книг, посуды, одежды и всего, что послал Грибоедову через Астрахань. Он даже выдавал надпись Грибоедова на списке «Горе от ума», «Горе мое поручаю Булгарину за дарственную», и на этом основании просил признания своих прав на пьесу. Бенкендорф не стал его слушать, а просто приказал возвратить весь долг, а о «Горе от ума» не сметь и мечтать. Но не Настасья Федоровна унаследовала сыну. Около двух лет все, что осталось от наград и жалования Грибоедова, хранилось в опекунском совете. Надо отдать справедливость Бенкендорфу. Он сумел разобраться в ситуации. В августе 1832 года сонаследницами Грибоедова были признаны его жена и сестра. Им же были переданы все права на «Горе от ума». Они получили небольшие средства, ибо пьесу так и запрещено было издавать. Но их хватило для скромной, независимой жизни. Грибоедов хотя бы после смерти сумел обеспечить спокойное существование двух самых дорогих ему женщин. Правительство лишило наследниц драматурга, не говоря о книготорговцах, доходов от публикации «Горя от ума». Нина и Мария не сожалели о деньгах, зная, что слава великой комедии незыблема. Книготорговцы брали свое, печатая Булгарина. Правительство не пропускало пьесу и на сцену, лишая актеров великолепных ролей. Они не собирались с этим мириться. Во главе с Сосницким и братьями Каратыгинами, которые ближе всех были к Грибоедову, они начали битву за «Горе от ума». 2 декабря 1829 года Сосницкий ввел комедию на подмостке с «Черного хода», представил часть первого акта внутри большого дивертисмента под видом репетиции. Крыша театра не обрушилась, революция не произошла, правительство несколько образумилось. 26 января 1831 года, почти через 2 года после Тегеранской катастрофы, «Горе от ума» вышло на сцену Большого театра Петербурга в бенефис Брянского. Чацкого играл великий Василий Каратыгин, пользуясь указаниями, когда-то полученными его братом от самого Грибоедова. Петр Каратыгин играл Загорецкого. Нимфодора Семенова Софью, Брянский Горича, жена Василия, дочь актрисы Колосовой, молодую супругу Наталью Дмитриевну, Ежова старуху Хлестову, Сосницкий Репетилова. Цензура, конечно, зверствовала. Один остроумный зритель заметил, что из пьесы исчез весь ум, осталось одно горе. Пропуски зрители восполняли по памяти, но спектакль все равно не понравился. За прошедшие годы читатели успели сродниться с героями Грибоедова, привыкли к ним как к живым, а актеры в большинстве играли по старым канонам, как декламаторы, и выглядели ненатурально в пьесе совершенно нового типа. Только Ежова и особенно Сосницкий снискали всеобщие похвалы. Для Сосницкого роль Репетилова на всю жизнь стала коронной и любимейшей. С тех пор «Горе от ума» разрешили ставить и ставят до наших дней. Курьеры остановились, но слух о гибели Грибоедова проникал в самые потаенные уголки России. Он проник в Динабургскую крепость, где был заключен Кюхельбекер. Собственные страдания не охладили сердце Вильгельма. Всю жизнь в одиночных камерах, в сибирских деревнях он вспоминал великого друга, посвящал его памяти стихи, цитировал его слова, обдумывал его произведения. Грибоедов остался с ним навсегда. Насмешливый, угрюмый, с язвительной улыбкой на устах, с челом высоким под завесой думы, со скорбью во взоре и чертах. Слуг достиг Якутска, куда был сослан Александр Бестужев. Он больше не писал стихов, но откликнулся литературными воспоминаниями о первых встречах с Грибоедовым, где были только рассуждения о Байроне, Гёте, о женщинах, но и их не пропустили в печать. Слух достиг Петровского завода, где содержались большинство декабристов. Александр Адоевский написал не стихотворение, крик души, неотделанный, необдуманный, как погребальный плач. Где он? Кого о нем спросить? Где дух? Где прах? В краю далеком. О, дайте горьких слез потоком его могилу оросить, ее согреть моим дыханием. Я с ненасытимым страданием вопьюсь очами в прах его, исполнюсь весь моей утратой, и горсть земли с могилы взятой прижму, как друга моего. Достойнейшие люди России в бессилии оплакивали убитого друга. Литература в лице Пушкина спокойно перенесла утрату драматурга. Государство не собиралась мстить за посла. И лишь один человек требовал расплаты виновным. Паскевич получил от Нессельроде нервные указания вести себя сдержанно и мольбы беречь англичан и не давать веры слухам, которые распространяются про них. Паскевич проигнорировал эти просьбы, зная, что может писать напрямую императору, и не сомневаясь, что сумеет оправдать целесообразность своих действий. Он твердо потребовал прислать в Астрахань 10 000 солдат в подкрепление его армии. Он не собирался воевать, поскольку это было бессмысленно. Мир лучше туркманчайского никто уже не мог бы заключить, но он собирался жестко надавить на Персию. Петербург соглашался принять извинения шаха из рук простого посла. Граф Ереванский настаивал на приезде в Россию одного из сыновей или внуков шаха. Персы по обыкновению тянули время. В середине апреля Амбургер самовольно покинул Таврис, чтобы обеспечить встречу траурному кортежу Грибоедова. Генеральный консул доехал до Нахичевани и там остался, ожидая скорбную процессию. Паскевич, узнав о его приезде в Россию, сперва рассердился, а потом оценил выгоду от поступка дипломата. Он приказал Амбургеру оставаться в России. Тем самым фактически произошел разрыв дипломатических отношений двух государств, а подкрепления уже прибыли в Астрахань. Нессельроде в Петербурге бесился, требовал возвращения Амбургера, но граф Ереванский объяснял, что не отпустит консула, пока шах не пришлет искупительную миссию. Нессельроде от отчаяния снарядил посольство в Персию во главе с князем Николаем Александровичем Долгоруковым. Тому вменялось в обязанность заменить Грибоедова и одернуть Паскевича. Главнокомандующий возразил против этого посольства, которое показало бы персам, что Россия в них нуждается. Долгоруков приехал в Тифлис, но дальше Паскевич ему просто не позволил ехать. Попутно Иван Федорович не упускал случая напомнить Мальцеву, что по нему Персия плачет, и что его отправят туда сразу же, как возникнет такая возможность. Мальцев молил о пощаде, твердил, что ему невозможно воротиться туда, где его жизнь ежеминутно будет подвержена опасности, где ему придется испить до дна горькую чашу ненависти и мщения. Он умолял отослать его в Петербург, где он мог бы ожидать назначения в одну из европейских миссий и был бы избавлен от когтей персиян. Он отчаянно взывал к правосудию, к милости Паскевича, но тот отказывал ему во всем, кроме правосудия. В мае Мальцеву прислали из Петербурга Владимира IV степени во внимание к благоразумию, оказанному во время возмущения в Тегеране. Эта награда вызвала бурю негодования повсюду, и Паскевич при первой же оказии отправил Мальцева в Тавриз. Его не убили там, даже не тронули. Он успешно служил в Министерстве иностранных дел, заботился о своих хрустальных заводах, но везде и всюду оставался изгоем, семьи не имел, жил нелюдимо. Под конец сделался скупым, угрюмым стариком. Он сохранил жизнь ценой чести, и жизнь ему этого не простила. Паскевич вел невиданно твердую линию. Он требовал от Персии начать войну с Турцией, наказать виновных в тегеранской резне, прислать все мыслимые извинения. Его исключительно резкое письмо Аббасу Мирзе вызвало величайший переполох в Петербурге и Лондоне. «Не употребляйте во зло терпение российского императора. Одно слово моего государя, и я в Азербайджане за Кафланку, и, может, статься не пройдет и года, как династия Каджаров уничтожится. Не полагайтесь на обещания англичан и уверения турок. С Турцией Россия не может делать все, чего желает, ибо держава сия нужна и необходима для поддержания равновесия политической системы Европы. Персия нужна только для выгод Ост-Индской купеческой компании, и Европе равнодушно, кто управляет сим краем. Все ваше политическое существование в руках наших, вся надежда ваша в России. Она одна может вас свергнуть, она одна может вас поддержать. Дипломатический и военный демарш Паскевича имел успех. Шах провел в Тегеране массовые казни, не столько виновных в разгроме русского посольства, сколько подвернувшихся под руку преступников. Глава духовенства Мирза Месих был изгнан, Аллаяр-хан получил назначение подальше от столицы. Декорум был соблюден. В мае в Тифлис прибыл любимый сын Аббаса Мирзы, принц Хосров Мирза, европейский образованный, необыкновенно одаренный, весьма красивый, только исключительно низкого роста. Генерал сходу дал ему почувствовать, что он явился не в гости, а с повинной. Однако в прочих городах России, вплоть до Петербурга, персов встречали как особу царственной крови, задавали балы и обеды. Но виноваты ли местные власти, если даже мать Грибоедова приняла его и вместе с ним горько плакала над судьбой сына? Настасья Федоровна умерла в 1839 году, никем не оплаканная. 12 августа 1830 года на торжественной аудиенции в Зимнем дворце Николай I предал вечному забвению злополучное тегеранское происшествие. Обрадованный Нессельроде продолжал и впредь свою недальновидную и вредоносную проанглийскую политику. Она привела Россию к поражению в Крымской войне, и бессменный в течение 35 лет министр иностранных дел был с позором отправлен в отставку.